спустя несколько времени Симеон выступил в поход, но, дошедший до Ситна, возвратился назад в Москву. Гонец привез ему известие, что хан выдал ему Олгердова брата Кариада. Тогда московские полки повел в Новгород брат Симеонов Иоанн. Любопытно различие. В новгородской летописи «медлев же князь долго». В софийском временнике «медлев же князь великий немного». Ситинский погост в 120 верстах от Новгорода. Этот князь пришел в Новгород, но в Ладогу к новгородскому войску не отправился, а между тем королю удалось овладеть Орешком, где он захватил и послов новгородских, Авраама Тысяцкого, с товарищами. Удовольствовавшись взятием Орешка, Магнус оставил в нем наместников, а сам отправился в Швецию. Князь Иоанн, услыхав о взятии Орешка, также ушел назад в Москву. И новгородцы с псковичами одни отправились осенью к Орешку и взяли его. Но, идучи к Орешку, новгородцы, по выражению летописца, дали жалование Пскову, определили посадникам новгородским во Пскове не сидеть, не судить, от владыки судить во Пскове псковичу, из Новгорода псковитян на суд не вызывать ни дворянами, ни подвойскими, ни софьянами, ни изветниками, ни беричами, и назвали Псков младшим братом Новгороду. Полное собрание русских летописей, том 5, страница 226. Причем есть известие, Никоновский список, том 3, страница 189, что псковитяне плохо отблагодарили новгородцев за это жалование. Они не хотели долго стоять под Орешком, и когда новгородцы просили, чтобы они ушли, по крайней мере, ночью, то псковичи не хотели исполнить и этой просьбы, но вышли из стана нарочно в полдень с громкую музыкою. Через год Магнус приплыл опять к русским берегам, переночевал под Копорьем и, узнавши о приближении новгородского войска, ушел назад в море, где ждала его буря, истребившая много шведской рати в устье реки Наровы. А новгородцы пошли к Выборгу, пожгли окрестности, посад и разбили шведов, сделавших вылазку из города. Наконец, в Дерпте разменяли пленных с обеих сторон и заключили мир. Полное собрание русских летописей, том 5, страница 227. Карамзин, том 4, примечание 348. Опасная борьба шла на западных границах. Внутри разных княжеств происходили волнения, усобицы княжеские, заставлявшие народ выселяться из родной стороны. Но московское княжество было спокойно и при Симеоне, как при отце его. Народ не терпел ни от татар, ни от усобиц. Симеон жил мирно с братьями. До нас дошел любопытный договор его с ними. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 23. Год здесь, 1341, выставлен издателями произвольно. Нет достаточных причин полагать, чтобы договор был написан тотчас по смерти Калиты. Договор начинается так. «Я, князь великий Симеон Иоаннович, всея Руси, со своими братьями младшими, с князем Иваном и князем Андреем, целовали между собою крест у отцовского гроба. Быть нам заодно до смерти. Брата старшего иметь и чтить в отцово место. А тебе, господин князь великий, без нас не доканчивать ни с кем». Все эти выражения с первого разу напоминают старину. Но в старину князья не иначе называли друг друга как брат, отец, сын. В договоре же Симеона младшие братья, обещая, что будут держать старшего в отцово место, не смеют, однако, или не хотят, или не умеют назвать его отче, но постоянно называют господин, князь великий. Любопытно также, что братья всего больше толкуют о собственности, о своих участках. Младшие выговаривают, чтоб старший брат не обидел, чего не отнял у них. Также, кто из нас что примыслил или прикупил, или кто вперед что прикупит или примыслит чужое к своим властям, то все блюсти, не обидеть. Если в княжении Симеона Русь не испытывала ни кровавых усобиц, ни татарских опустошений, зато в 1352 году явилась страшная язва — черная смерть. Подробности смотрите ниже, в четвертом томе. В 1353 году она поразила в Москве митрополита Феогноста, самого великого князя, двоих сыновей и брата Андрея. Симеон умер еще очень молод, 36 лет. Он также оставил завещание, в котором отказал удел свой и все движимое и недвижимое имение жене, по смерти которой все это переходило к брату Симеонову, великому князю Иоанну. Это обстоятельство важно в том отношении, что два удела московского княжества соединились теперь в один, и таким образом сила великого князя Иоанна увеличивалась вдвое. Мы видели, что третий сын Калиты, Андрей, умер в одно время с Симеоном, и уже по смерти его родился у него сын Владимир, получивший только один удел отцовский. Кажется, у Симеона остался малолетний сын, который скоро умер. Это видно из следующих слов завещания: «Приказываю своей братье, свою княгиню и своего...» Если только это «своего» не относится к дяде Василию, о котором сказано прежде, «даю ряд своей княгине, велел есмь у нее быть и своему дяде Василию».